Вдали на полях лежал синевато-серый снег, пропускающий из-под себя земляные бугорочки. Зеленовато-серым ожерельем протянулись рощи и леса. Солнце разливало золотистые свои лучи по горизонту, а тихая их река Скнига вдруг вспучилась, затрещала ее холодная одежда и разлезлась ледяными клочьями на все стороны. Льдины, почувствовав, что они не связаны друг с другом, кинулись вперед, налезая друг на дружку. Все ложе реки пришло в движение, тронулось, и верхнее покрывало его, поплыло со скрежетом и треском. Почти весь день простоял на горе Андрей Тимофеевич, никогда прежде не видевший такого бурного просыпания природы. Видел издалеко, охват взором был широкий. Решил здесь, на горе, потом поставить беседку, дабы всегда можно было любоваться этими далями, лесами и красавицей с книгой. В душе все пело. Вдруг понял, что раскрылась, наконец, она для любования красотами натуры, то есть природы. И с той первой памятной весны взгляд в мир природы сделался для него так же необходим, как книги. Глядел он на поля, наполненные разнотравьем, и думал. Глядел на рощи, шелестящие своей листвой, и советовался. Глядел на цвет яблони, распустившейся по весне, и наслаждался красотой. Природа становилась для него другом, советчиком, сокровищницей знания, хранительницей красоты вселенской. Альдины неслись мимо Дворянинова еще несколько дней, цепляясь друг за друга, поднимая фонтаны брызг и нередко застревая на мелководье. Мужики баграми отталкивали их от лодок и то и дело выхватывали из воды больших рыб. Мальчишки носились вдоль берега, сталкивая льдины ногами с песка, собирая рыбу, что бросали их отцы. Собаки лаяли, забегали то сзади, то спереди своих хозяев, подпрыгивали, норовя схватить рыбу или, по крайней мере, лизнуть краснощекого маленького мужичонку. Все сверкало, блестело, серебрилось, кружилось в весеннем хороводе. Андрей Тимофеевич не удержался и побежал вниз, в эту веселую и разноцветную кутерьму. Ух ты, как хорошо! Но не знал он еще и не ведал, какое счастье ожидает его, когда зацветет его молодой сад. Ведь это было первое его рукотворное дело. Его и мужиков дворяниновских. С осени еще посадил он сотни молодых яблонек и тысячи маленьких липок. И вот молодая и нежная зелень коснулась их. А потом полыхнули цветы по бархатным коврам лугов, записал. Все они были прекрасны, все мне милы, все утешали зрение и услаждали чувствование сердца. Но понял, что сад — предприятие хлопотное и непростое. Не одни сельфиды порхают над яблоневыми садами, а и человеческая неразумность и темнота. Дело в том, что сад заложил Андрей Тимофеевич на старом коноплянике, а старый конопляник извести, то считалось у людей великим законопреступлением. Дворовые мужики угрюмо слушали его указания вырывать корневища конопли и копать ямки. Никто не тронулся с места. Страшно. Эх вы, все боитесь. Да от излишнего уважения и почтения к старине. Старики наши так малые оставили нам после себя вещей, могущих нам припомнить оные. Расчертил тогда план. Наметил, где яблони посадить, где липы, поставил колышки. Подвел мужиков к каждой метке и велел копать ямки. Мужики молча, с опаской, ставили в них липки из соседнего леса и закупленные саженцы яблонь. Болотов носился то в лес, то на конопляник. Протягивал веревку, держал линейку, мерил расстояние. Все должно быть ровно и симметрично. Сад-то должен быть регулярным. Вставал с ранним утром, ложился в темноте. Мужикам, хотя было и не по душе, что барин рушит обычай, но дюже нравилось, что он с ними без выходна, от зари до зари трудится, да еще спрашивает, как корни подрезать, на какую глубину садить, надо ли поливать-то осенью. Те пожимали плечами. Садов своих не имели,